«Сейчас, человек, — продолжал наставник, — ты пойдешь один и осмотришь все наши леса, и обо всем, что почувствуешь на душе, поведаешь мне, и выберешь себе место, где бы ты хотел трудиться». «Я учитель гимназии, — вспомнил Андрей. — Я закончил университет, могу учить детей». «Ты не можешь здесь никого учить, — ласково сказал наставник. — Учить братьев и сестер могу только я. Но я знаю историю, словесность». «Историю и словесность знаю только я, — заметил наставник. — И больше никто ее знать не может». «Да, конечно, — согласился Андрей, — я забываюсь». «Ступай, — послал наставник, — и никогда не забывайся». Андрей пошел, куда было указано, и скоро среди леса увидел деревню дворов на 30. Она чем-то походила на Березино. Избы стояли маленькие, тщедушные, словно срубленные на скорую руку. Многие держались на подпорках, латанные, перелатанные крыши провисали, словно ребра у худых кляч, перекошенные окошки врастали в землю. И даже церковь на площади напоминала Березинскую, только у этой не было креста на куполе. Сначала Андрей прошел по единственной улице через всю деревню, затем вернулся и остановился у церкви. Чего-то не хватало во дворах, что было в Березине. И вдруг Андрей понял: огородов нет, и куры не бродят по улицам, и свиньи не лежат в грязи. Он вошел в церковь, но вместо икон и алтаря увидел длинные столы вдоль стен, а на стенах, над столами, были развешаны и убраны полотенцами деревянные миски. Возле каждой миски висела деревянная ложка и ни души. Тогда он еще раз прошел эту убогонькую деревню до конца и заметил у леса узкие клинышки полей. Жаворонок, кружась в небе, пел совсем по-весеннему. Зеленели молодые березки, легкое марево поднималось над землей. Андрею вновь стало спокойно. Мирные виды укачивали его и навевали приятные размышления. Еще издали он увидел мужика, пахавшего на тощей лошаденке, и направился к нему. Мужик неторопливо ходил за сохой, едва ковырявший землю, и глядел по сторонам. «Мир и труд, — сказал Андрей, — тебя как кличут?» «Человек, — сказал мужик и улыбнулся. Затем бросил соху, сел в борозду и вытряхнул землю из драного лаптя, после чего побежал догонять лошадь. «А где остальные? — крикнул Андрей. Человек махнул рукой в сторону березняка, взялся за соху и сунул ее в землю. Андрей ступил в лес и чуть не упал, запнувшись о спящих на траве людей. Какая-то женщина сонно поглядела на него, смела сор со щеки и перевернулась на другой бок. Андрей прошел вдоль спящих, посмотрел на каждого, но никто больше не проснулся. От тепла и пения жаворонка самому хотелось лечь и подремать в траве так же беззаботно, как эти люди. Он поискал глазами свободное место и тут заметил какое-то движение среди кустов. Сладко потянувшись, он заглянул туда и остолбенел. Парень и девушка занимались любовью. Андрей отскочил за деревья, и сон слетел в один миг. «Мир и любовь!» — шепотом крикнул он, но ему не ответили. Он огляделся, чтобы не наступить в траве еще на кого-нибудь, и различил в березовой кроне фигуру человека. Он хотел и ему что-нибудь пожелать, но вовремя спохватился. Человек спал, скрючившись на сучке, и будить его было опасно, вдруг сорвется. И никого больше у поля не нашел. Однако, пройдя березняк насквозь, он очутился в саду. Мужик в таком же одеянии, как и Андрей, ходил под деревьями и околачивал палкой груши. Они сыпались на землю, а шустрые кабаны тут же хватали их и, громко чавкая, поедали. Тягучий сок стекал с их рыл и клыков. «Мир и труд!» — поприветствовал Андрей садовода. Где же еще люди есть?